Джимми смотрел на него невозмутимо, даже не приподнявшись с кресла, в котором только что расположился. Штырь же, наоборот, как будто бы смутился, постоял на одной ноге, затем на другой, словно проверяя достоинство каждой, чтобы только потом сделать правильный выбор. «Негодяи!» — прохрипел МакКичерн. Штырь, постоявший секунду на правой ноге, принял, наконец, окончательное решение, поспешно перенес тяжесть на левую и слабо ухмыльнулся. «Энта, я вам больше не нужен, босс!» — прошептал он. «Нет, можешь идти, Штырь». «Стой, где стоишь, рыжий дьявол!» — сказал МакКичерн раздраженно. «Давай, Штырь, отчаливай!» — распорядился Джимми. Сын Бауэри с сомнением посмотрел на широкую фигуру экс-полицейского, перегородившую дверь. «Вы не разрешите пройти моему камердинеру?» — сказал Джимми. «Стой, где...» — начал МакКичерн. Джимми встал, обошел его и открыл дверь. Штырь выскочил из нее, как кролик из ловушки. В мужестве ему нельзя было отказать, но он не любил неловких разговоров. И к тому же полагал, что Джимми словно создан для подобных ситуаций, а он будет только мешать. «Теперь мы можем поговорить по душам», — сказал Джимми, возвращаясь в свое кресло. Глубоко посаженные глазки МакКичерна сверкнули, его лоб побагровел, но он совладал со своими чувствами. «А теперь», — начал он, — и умолк. «Да?» — спросил Джимми. «Что ты тут делаешь?» «В данную минуту ничего». «Ты знаешь, о чем я?» «Для чего ты здесь? Ты и этот рыжий дьявол Штырь Моллинс!» Он мотнул головой в сторону двери. «Я здесь, потому что меня сюда весьма любезно пригласил лорд Дривер». «Я тебя знаю». «Да, вы имеете эту привилегию. Учитывая, что мы виделись только раз, крайне мило, что вы меня помните». «Какую игру ты затеял? Что ты намерен делать?» «Делать? Ну, погулять в саду, знаете ли. И, возможно, пострелять и поглядеть лошадей, и поразмышлять о жизни, и покормить кур, полагаю, тут где-нибудь имеются куры, и, пожалуй, покататься раз-другой на лодке по озеру. Но больше ничего. Ах, да, кажется, мне предстоит играть в спектакле. Обойдутся без тебя. Ты завтра же уберешься отсюда». «Завтра? Но я только что приехал, мой милый». «Меня это не волнует, чтобы завтра твоего духа здесь не было. Даю тебе время до завтра». «Поздравляю вас», — сказал Джимми. «Один из старейших замков Англии...» «Что ты болтаешь?» «Ну, насколько я понял из ваших слов, вы купили замок. Неужели нет? Если же он еще принадлежит лорду Дриверу, не думаете ли вы, что вам следует посоветоваться с ним, прежде чем вносить изменения в список его гостей?» МакКичерн смотрел на него в упор. Он несколько успокоился. «А, так вот какой тон ты выбрал, а? Не понимаю, что означает ваше выражение «такой тон». «А какой тон выбрали бы вы, если бы относительно незнакомый человек приказал вам покинуть дом другого человека?» Массивный подбородок МакКичерна воинственно выдвинулся, так что все буяны из Сайда немедленно угомонились бы. «Я таких, как ты, знаю», — сказал он. «И на твой блеф не клюну. И у тебя больше нет времени до завтра. Убирайся сию минуту». «Почему мы должны ждать до завтра? Ты царишь в моем сердце сейчас», — ободряюще прожурчал Джимми. «Я изобличу тебя перед ними всеми. Я им все расскажу». Джимми покачал головой. «Слишком уж мелодраматично», — сказал он. «Что-то вроде «пусть небо рассудит меня с этим человеком». Нечто в таком духе. «Я бы на вашем месте не стал». «А что вы, собственно, собираетесь рассказать? Ты будешь отрицать, что в Нью-Йорке воровал?» «Буду». «Ничего подобного я не делал». «Что?» «Если вы попробуете послушать, я объясню». «Объяснишь!» — голос экс-полицейского опять набрал силу. «Бормочешь про объяснение, паршивец, когда я сам поймал тебя в моей гостиной в 3 утра, ты...» Улыбка сползла с лица Джимми. «Минуточку», — сказал он. «Возможно, в идеале следовало бы дать буре отгреметь, а потом спокойно объяснить про Артура Мифлина и пари, которая толкнула его на единственную попытку взлома. Но он засомневался. Ситуация, включая его собственное состояние духа, уже оставила стадию спокойного объяснения далеко позади. МакКичерн почти, наверное, ему не поверит. А что произойдет дальше, он себе не представлял. Вероятнее всего, бурная сцена, мелодраматичное обличение перед всеми гостями, в лучшем случае только перед сэром Томасом. А дальше ему мнился только хаос. Его история выглядела в высшей степени неправдоподобной, а свидетели, которые могли бы ее подтвердить, находились в 3000 миль от замка Дривер. Хуже того, ведь в гостиной полицейского он был не в одиночестве —